Путь Фульбе. На горных пастбищах Фута-Джалона изнуряющая жара чувствуется не так сильно, как в соседней Нижней Гвинее. Но и здесь сказывается близость влажных тропических лесов. В ложбинах меж холмов редкие поселения, маленькие круглые хижины, чем-то напоминающие ульи. Днем здесь все кажется вымершим. Обычная картина любой африканской деревни. Циновка у входа в хижину приподнимается, и выходит рослый и статный человек. Но почему черты его лица так удивительно напоминают европейские? Он смугл, но не темнокож. Заезжий путешественник или, может быть, араб, отставший от группы кочевников на верблюдах? Нет, это чистокровный фула, давнишний житель этих мест. Многие современные ученые используют в своих работах о Фульбе название этого народа, данные ему соседями фулани, фабиланчи и другие. Сам же народ называет себя Фульбе. Чтобы лучше обрисовать народ, надо прежде всего сделать выбор из множества названий, решили африканисты еще в прошлом веке. Однако к единому решению они так и не пришли до сих пор. Англичане называют этот народ фулани, французы – пёль и так далее. Откуда произошло название Фульби, никто не знает. Предполагают, что оно пошло от корня пул – фул, красный или коричневый. Фульби можно встретить не только на гвинейском плато Фута-Джалон. Они находят в составе населения более 10 западноафриканских стран. С севера на юг – от Мавритании и оазиса Сахары до Камеруна и Нигерии, с запада на восток, от побережья Атлантики до Судана. Особенно много их в Гвинейской республике, Северной Нигерии, Камеруне и Сенегале. Именно в этих районах возникли в XIII-XIX веках государственные образования – Фульбские эмираты, заставлявшие соседей трепетать при одном упоминании о них. Да и не каждый европейский путешественник отважился приблизиться к их границам. Считается, что Фульби насчитывают около 10 миллионов. Но это лишь предположение, и вот почему. Сейчас осталось не так уж много чистых, несмешанных Фульби, таких, какими они пришли в Западную Африку в древности. Постоянное многовековое общение с оседлыми земледельческими народами дало свои плоды. Большинство Фульби потеряли основные черты своего первоначального антропологического типа. Чистыми остались лишь племена пастухов Бараро, сохранившие в условиях своеобразной изоляции черты и обычаи своих предков. Речь о них пойдет дальше. Фульби принадлежат к тому небольшому числу африканских народов, о которых написано очень много, а известно мало. Множество ученых занимались проблемой их происхождения. На свет появились десятки увлекательных гипотез, но пока это только гипотезы. В VII-XIV веках основные достижения в изучении географии Африки принадлежали арабским авторам. Арабские сочинения этих времен оказали существенное влияние на распространение в Европе сведений об Африке и ее народах. Именно арабам мы обязаны первыми более или менее точными упоминаниями о Фульбе. Сведений этих мало. Они поверхностны, но их значение велико. Арабские путешественники констатировали, что в Западной Африке Фульби жили уже давно, что представители этого народа занимали не последнее место в общественной организации древних государств Западного Судана. Принято считать, что первым о Фульби упомянул арабский историк Аль-Макризи 1364-1442 год, который отметил двух Фульби, посланных правителем империи Мали ко двору государства Борну. Так считают потому, что в более ранних источниках прямых упоминаний о Фульби нет. Однако можно согласиться с мнением некоторых историков-африканистов о том, что Птолемей, говоря о белых эфиопах, имел в виду именно Фульби. Эти эфиопы жили в западноафриканском побережье между 24 и 21 градусом северной широты. Можно добавить упоминание арабского автора Аль-Бикри о людях по имени Хунайхен, подлинных детях Аллаха, которые не знали местных религий, не женились на местных женщинах, были белы кожей и красивы лицом. Может быть, это были не Фульби, а может быть, они. Некоторые сведения о Фульби оставили первые европейские мореходы и путешественники, проникшие вглубь континента. Видимо, они имели о Фульбе достаточно точное представление, так как на генуэзских картах XIV века есть название Фолин в районе Нижнего Сенегала, а на карте Якоба ван Мерса 1668 год есть город Фулли, северо-западнее Тимбукту. Известный итальянский путешественник Альвизе Кадамоста упоминает в XV веке о связях португальцев с неким Тамелой или Тингелой, называвшим себя правителем Фульби. Он был отважным воином и часто воевал в районе Фута-Джалона. У него было столько воинов, что когда они пили из реки, она пересыхала. Того же Тамела упомянул вслед за Кадамоста другой путешественник, уже известный нам Баруш. Эти и более поздние наблюдатели отмечали, что Фульби широко расселились на огромных пространствах Западной Африки, что особенно удивляло ученых всех времен. Это поразительная этническая и антропологическая стойкость Фульби, свидетельство древней их родословной, их богатой интереснейшими событиями, но неясной пока до конца этнической истории. Большинство гипотез о происхождении Фульби собрано французскими африканистами Таксье Эделафасом и проанализировано советскими этнографами Берзиной и Козловым. У нас же речь пойдет о гипотезах, которых советская историческая наука пока не касалась. Вне нашего поля зрения остаются теории типа полинезийской, иранской, индийской. Их еще нельзя принять даже в качестве рабочих гипотез из-за недостаточной аргументированности. Подлинный интерес представляют гипотезы, связанные с басками, применительно к африканскому лингвистическому материалу. Сравнительное изучение африканских языков и языков Средиземноморья еще только начинается и, вероятно, принесет ученым множество сюрпризов. Вполне вероятно, что судьбы древних народов Средиземноморья и Нубии, Верхний Египет, представлявших, как мы увидим ниже, определенное этнокультурное единство, могли быть настолько общими, что легко объяснили бы удивительные с точки зрения современной лингвистики совпадения в лексике различных языков, совпадения, которые нельзя назвать случайными. В этом районе земного шара скрестились исторические судьбы многих народов, и к распутыванию этого клубка ученые только приступили. Гораздо больше простор для раздумий представляют сегодня гипотезы, созданные на основе изучения языка фула в устных традициях Фульби. Начальным звеном в цепи исследования в этом направлении послужило упорное утверждение самих Фульби, будто родина их предков лежит далеко на востоке. Большинство африканских народов с неослабевающим интересом относятся к истории своей этнической группы. Изложение истории жизни клана почти всегда сопровождается описанием генеалогии правителей и перечислением вождей. За сохранением этой памяти следили представители местной знати. Следили также за тем, чтобы память эта не выходила за рамки традиционной элиты. Некоторые исследователи считают, что у африканцев существует большой интерес к истории своего народа или племени, чем, скажем, у европейцев. Маленький африканец, воспитанный в традиционном духе, очень часто обращается к истории своего народа, передаваемой из поколения в поколение стариками. Достаточно вспомнить западноафриканских гриотов, ведь это настоящие ходячие архивы африканцев. Легенды и предания Фульби тоже передаются гриотами. Записаны они в XIII-XX веках, исходны у различных групп Фульби, живущих на значительном расстоянии друг от друга. Отличаются они лишь мелкими подробностями, но в целом не дают нам точного места первоначального обитания Фульби. Однако можно предположить, что это были плодородные пастбища тех районах, где сейчас раскинулась Сахара или долина Нила. Легенды некоторых скотоводческих народов Восточной Африки, например, масаев, заметно схожи с фульбскими. Однако сказать что-либо наверняка пока трудно. Возможно, имело место параллельное развитие и совершенствование отдельных черт культуры, независимо от того, родственны народы или нет. Очевидно одно – очаг расселения скотоводческих народов по Африке находился где-то между северным тропиком и 10 градусом северной широты. На этом стоит задержаться. В 1897 году в Лейпциге На немецком языке вышла очередная книга итальянского антрополога Серджи «Происхождение и распространение средиземноморского племени». Маленький объем, непритязательность оформления и скромность самого автора послужили, видимо, основными причинами того, что книгу забыли. Считанные авторы ссылались на нее в своих трудах, хотя море литературы по Древнему Египту и Северной Африке буквально захлестнуло книжный рынок историко-этнографической литературы на рубеже двух веков. Однако книга может помочь в поисках родины Фульби. Она стоит того, чтобы тщательно изучить ее. Современный антрополог вряд ли сможет отличить череп древнего египтянина от черепа сегодняшнего эфиопа. Это ценное наблюдение Серджи полностью соответствует уровню знаний современной антропологической науки.